52. Затем последовало консульство Гая Сульпиция и Децима Гатерия. В этом году во внешних делах не произошло никаких осложнений, но в самом Риме стали бояться строгости против роскоши, которая безудержно распространялась по всем путям расточительства. Иные расходы, столь бы огромными они ни были, удавалось утаивать, чаще всего преуменьшая цены. Но что касается трат на чревоугодие и распутство, то о них постоянно толковали в народе, и это вызвало опасение, как бы принципс круто не повернул к старинной бережливости. И вот по почину Гая Бибула и остальные эдилы заговорили о том, что закон об издержках, смотри примечание 61, никем ни во что не ставится, что недозволенные цены на съестные припасы повышаются с каждым днем, что обычными мерами их рост не остановить. Обсудив этот вопрос, сенаторы передали его целиком на усмотрение принципса. Примечание 61. Имеется в виду закон о предельных размерах расходов на стол, одежду, убранство и так далее, изданный Юлием Цезарем и в 22 году до нашей эры дополненный Августом. Конец примечания. Тиберий, тщательно взвесив в своих размышлениях, можно ли обуздать столь распространившиеся страсти и не принесет ли их обуздание еще больше вред государству, к лицу ли ему браться за то, чего он или не добьется, или если добьется, то навлечет позор и бесчестие на прославленных и почтенных мужей, наконец составил письмо к Сенату, в котором говорил следующее. Страница 104.